От его дыхания зеленый росток дрожал, но твердо и прямо держался. Перемахнув через сеть, Ринтин бегом бросился к Пете. Он забарабанил в окно и громко крикнул: «Петя, иди скорее! Наука помогла!» «Что ты орешь? Какая наука?» — испугался Петя. Ринтин сбивчиво объяснил, что наконец появились первые ростки. Прасковья Кузьминишна была рада не меньше ребят. Если бы не солидный возраст, она, наверное, тоже пустилась бы в припрыжку вокруг грядок. С каждым днем ростки увеличивались, наливались зеленым цветом, и в сердце Ринтина росло неизведанное прежде чувство. Невозможно было объяснить, что это такое. Оно возникло после того, как мальчик увидел первый росток. Недавно еще он таскал на себе рыхлую жирную землю, равнял грядки и даже, по примеру Прасковьи Кузьминишны, посадил в лунку семечко. Маленькое, беспомощное, его можно было легко сдуть с ладони. И вдруг из этого семечка из земли, обработанной руками, взошел росток новой жизни, созданной человеком. Ринтин мог еще объяснить себе, что это пережитое им чувство было чувством маленькой победы над природой. Скоро крошечный школьный огород стал центром внимания стойбища. Сюда приходили старики выкурить трубку в свободное от работы время. Заглядывали и сотрудники полярной станции. А ребята проводили здесь долгие летние дни. Они мечтали, глядя на зеленые грядки, о том, как было бы здорово посадить вокруг Улака густой дремучий лес, а на холмах за лагуной развести большие огороды. «Картошку бы посадили», — говорил Петя. «Очень много картошки». «Лучше бы какие-нибудь вкусные вещи», — вздыхал Акай. «Эх, живого бы яблочка попробовать, а то только и видишь их в жестяных банках». Как-то Йок остановил проходившего мимо Ринтина и спросил про огород. «Я покажу тебе его, Йок», — сказал Ринтин и, взяв слепого за руку, повел за собой. «Вон там лук», — говорил с гордостью Ринтин. «Там редиска, а вот это листочки салата. Все они очень боятся холода. Когда солнце заходит, мы их укрываем мешковиной, как людей одеялами». «Ринтин, ты забыл, что я ничего не вижу», — грустно сказал Йок. Мальчик растерялся. Нет, он не забыл, что Йок слепой, ведь вел же он его сюда за руку. Просто нельзя было не видеть огорода, который в Улаке все называли чудом. Ринтин взял слепого и осторожно стал водить его по грядкам. «И все это выросло из семян?» — спросил Йок. «Да», — ответил Ринтин. «Сначала я думал, что ничего не выйдет, семена такие маленькие, как крошки табака». «Сильный, значит», — сказал Йог. «Все, что расти хочет, силу должно иметь». Слепой замолчал. Казалось, он вслушивался в рост тоненьких зеленых травинок, тянущихся к солнцу. «Как бы мне хотелось на них посмотреть!» — вздохнул Йог. «Такая сила!» Восемнадцатое. Ринте не уходил с палубы и стоял рядом с капитаном Пиура, несмотря на дождь и брызги от волн. На мальчике был непромокаемый плащ из моржовых кишок с капюшоном, хорошо защищавший его от сырости. Маленькая шхуна «Нерпа» проходила проливом Ирвэдгер. Вся пропахшая моржатиной, она возила большей частью моржовую кожу, жир и мясо. Нерпа, благодаря капитану, пользовалась любовью пассажиров. Высокого роста, с длинным лицом, закрытым наполовину широкими полями брезентовой шляпы, капитан Пиура стоял на открытом мостике, где кроме старого компаса не было никаких навигационных приборов. Это не мешало Пиуре водить свою нерпу точно по курсу в любой шторм, в любой туман. Рассказывали, что он был хорошо знаком с Амундсеном. В зубах Пиуры неизменно торчала трубка с обглоданным мундштуком, подарок капитана шхуны Карлук Бартлета, которую он вел в апреле 1914 года от мыса Якон до бухты Провидения. Пиура так хорошо знал побережье Чукотки, что его лоцманскими советами не раз пользовались опытные полярные капитаны. За проливом Ирвэдгер ветер был тише. Пиура передал штурвал матросу и сказал Ринтену: «Пошли чай пить, продрог ты, наверное». Как и все эскимосы побережья, Пиура хорошо говорил по-чукотски. По крутой деревянной лесенке Пиура и Ринтен спустились в машинное отделение, где за небольшой перегородкой было устроено помещение для команды. Ринтена поразила машина. Ее никак нельзя было сравнить с руль-мотором, который взрослый человек мог легко нести на плечах. А это выглядело куда больше крупного моржа. Вокруг нее ходил человек в матерчатом комбинезоне и прикладывал то к одному, то к другому месту машины маленький чайничек с длинным носиком. «Тоже пьет чай», — подумал Ринтен, проходя вслед за капитаном в помещение для команды, где на железной печке весело пыхтел черный от копоти чайник, похожий на маленького человека в надвинутом на бекрень кожаном картузике с пуговкой. Вошел механик, поивший машину из чайника, и начал разливать по кружкам крепкий чай. Пиура достал из-под койки ящик, высыпал на стол галеты и большие желтоватые куски сахару. Чай был очень горячий,